Праздником всех поздравляем. Праздник Вознесения Господня, праздник восхождения Господа нашего на небо, которое превыше небес. Он возносится, Господь наш, говорят святые отцы, не к звездам, потому что Он превыше звезд, и не на то небо, где ангелы, потому что Он превыше ангелов, и не туда, где райские обители, в которых пребывают святые. Он возносится туда, куда не достигает взор херувимов, к престолу Отца Небесного, входит во святилище Пребожественные Троицы. И нет меры такой в сотворенном Богом мире, которой можно было бы измерить высоту Его восхождения. В какой-то степени это, может быть, можно было бы уподобить глубине, если в противоположном направлении идти, в которую гордынею был низвергнут Деница, и той глубине, в которую он хотел низвергнуть весь род человеческий. Но Христос спас нас от этой гибели вечной и поставил нас на высоту божественную, превыше небес. Это призвание человека, это путь человека. Каждый из нас связан со Христом, и никто не может найти утешение и успокоение, пока не осуществит свое призвание. Это высота, которую Господь открывает своим божественным вознесением, говорит о любви Божией к человеку. Он совершил все это не для себя, а для нас. И Он принял нашу смерть, и Он воскрес, как человек по плоти и крови. И воскресший Христос возносится на небеса и благословляет Церковь Свою руками, на которых следы ран от гвоздей, чтобы мы знали об этой непостижимой Его любви, чтобы помнили о том, что как Его вхождение в мир было благословением всего рода человеческого, так Его исхождение из мира является этим благословением вечной Его любви. Он ради любви к нам совершает вознесение. И даже в этот момент Он думает не о Своей славе, которая надлежит Ему за Его непостижимое смирение, не о Своем вечном божественном покое, который будет дан Ему за Его труды и скорби на земле нашего ради спасения. Он думает о тех, кто остается здесь на земле. Все совершил Он, пребывая с родом человеческим, в лице избранных Своих учеников и с теми, кто ходил рядом с Ним. По воскресении Своем Он в течение 40 дней являлся, говоря о тайнах Царства Божия, утешая и просвещая и предупреждая. И в вознесении Своем Он посылает ангелов, которые помогли бы нам преодолеть страх и уныние, которые бы исполнили мужество и силы всех, кто остается здесь на земле. И обещает снова через ангелов, как Он и раньше говорил, что Он придет к нам в силе и славе Своей, точно так же, как Он ушел от нас. Вот эта любовь Христова, эта слава Его, в облаке сокрываемая и раскрываемая одновременно, потому что это то самое облако, говорит нам Святая Церковь, которое было на горе Преображения, когда Он явил славу будущей жизни рода человеческого другим, более зримым образом. Но присутствие Духа Святого, которое обещано ученикам в скором времени, открывается уже здесь, и они уходят не с печалью, а с великой радостью. Не с печалью, потому что не куда-то, не в неизвестность какую-то ушел Господь, а туда, где Отец Небесный, и с силою, славою Его вознесению. Вся власть Ему принадлежит, и вся бесконечная любовь Его принадлежит нам. И ученики Его теперь имеют возможность убедиться, не просто веровать, но видеть, что Он воистину сошел с небес, потому что Он восходит на небеса, что Его воистину послал Отец Небесный, потому что Он возвращается к Отцу, что Ему воистину принадлежит вся власть на небе, как она Ему принадлежит на земле. И с такой же непоколебимостью мы можем радостно вместе с апостолами исповедовать нашу веру, что Он снова придет с силою и славою многою для того, чтобы даровать нам все, что у Него есть. Чем мы можем ответить на этот дар Господень? Когда нам открывается смысл и цель человеческого существования, значение жизни каждого из нас, проникаем ли мы в глубину эту, устремляемся ли мы к этому дару? Апостолы исполнились решимости быть верными Христу даже до смерти. Для них ничего больше не существовало в мире, кроме как следовать во всем повелениям Господним. И они остаются в Иерусалиме с тем, чтобы ждать, когда они исполнятся сами силы свыше. Через 10 дней это произойдет, когда Дух Святой сойдет на Церковь Христову. Это будет днем рождения Церкви, и Он будет пребывать в Церкви Христовой до наших дней, до конца времен. И мы, празднуя сегодня этот праздник, радуясь вместе со всеми святыми, размышляя о превосходящей всякий разум тайне славы, которой мы призваны, услышим призыв Господень не разлучаться от Иерусалима. Не в географическом смысле, потому что теперь Господь не в Иерусалиме и не на Иордане, и не в Назарете, а Он всюду, близок каждому человеку, не разлучаться от Иерусалима, то есть от места страданий Христовых и от места, где все святыни, связанные с Господом, со всеми тайнами нашего спасения пребывают. Это завет нам. И мы будем также ждать, когда придет праздник Пятидесятницы, когда Дух Святой, который уже сошел на всех нас в день, когда мы были крещены, и который отходит от нас всякий раз, когда мы совершаем грех, чтобы Он пришел к нам и обновил нас, как обновляет уже сейчас, в сегодняшнем празднике Господь наш, возвращая нам наш первозданный небесный облик, напоминанием о жизни, для которой мы созданы. Господь, возносясь на небо, благословил Своих учеников и отступил немного от земли, как сказано в Евангелии. И Святая Церковь в этот день призывает нас услышать прежде всего эти слова, чтобы мы немного отступили от земли во всей нашей жизни, во всех наших переживаниях и заботах, не только от грязи, которая содержится в этой земле, не только от той мерзости и нечистоты, которая оскверняет нашу душу и тело, но и от самой земли, еще не преображенной, не прославленной, не достигшей той славы, ради которой она создана, с тем, чтобы этим отступлением стать ближе к земле, которой она должна стать, сохраняя нашу верность Господу, поклониться Ему, как поклонились апостолы. Сказать: «Да будет воля Твоя по отношению ко всему, что Господь совершает с нами в этом мире». Господь говорит нам сегодняшним праздником, что не можем мы в равной мере искать небесного и земного, не потому что Он хочет уничижить земное, а наоборот, Он возвышает земное до небесного. Но земное в Его теперешнем состоянии, отравленное ядом смертельного греха, и подвергается распаду и разрушению. Поэтому мы призываемся отступить немного от земли, то есть увидеть ясно и трезво, что происходит с нашей землей и с нами самими. Нельзя одновременно прежде всего возлюбить земное и прежде всего возлюбить небесное. Это невозможно, и всякий раз, когда мы ищем прежде всего земное, с его радостью земною всяческой мы предаем земное и отступаем от небесного. «Воистину никто не может взойти на небо, — говорит Христос, — кроме того, кто сошел с неба». Святой Иоанн Златоуст говорит нам сегодня, что Господь сошел с неба с тем, чтобы мы могли войти на небо вместе с Ним. «Если вы воскресли со Христом, — говорит нам апостол Павел, — то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. После воскресения открывается слава жизни в присутствии Божественном, там, где Христос пребывает, и мы в Нем, одесную Бога Отца. Для тех, кто любит Его, и для кого непереносима жизнь без Него. Аминь».